Братья, я буду продолжать вчерашнюю тему. Организация духовной работы. Сегодня мы об этом будем говорить. Или организация служения. Вообще слово «организация», оно обычно нам не нравится. Ну, в смысле в том, что мы обычно о церкви говорим, что это духовный организм, братья. Но я применяю это слово не к тому, что есть церковь, а к служению. Что значит организация служения? Это правильное управление или правильное распределение времени и людей. Ну вот я немножечко уже по планированию вчера говорил, я по планированию не буду брать, я сегодня по времени и по людям хочу сказать. И о людях больше не как о сотрудниках, а как мы должны распределять служение и подключать к служению людей, в смысле молодежь. Потому что хороший руководитель – тот руководитель, который правильно распределяет свое время и правильно распределяет людей, над которыми он или за которых он несет ответственность. Братья, вот в послании к Ефесянам так написано. «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые». В чем заключается мудрость? Вот здесь в этом тексте есть два положения – первое – поступать осторожно, о чем я сейчас не буду говорить. А вторая сторона – дорожить временем. Потому что время, братья, имеет свойство утекать. Утекать, как, знаете, вот песок из моря берешь, и сквозь пальцы песок вместе с водой исчезает из нашей ладони. Так вот, время имеет такое свойство. И поэтому, братья, вот часто мы в Писании Священном встречаем, что апостол Павел о служителях, говоря о служителях, применяет слово «мудрый». Ну, например, «мудрый строитель» или «мудрый служитель». Или притча о десяти девах, там тоже речь идет о мудрых и о неразумных. И вот в этом тексте из послания к Ефесянам написано, что мы должны поступать как мудрые. И именно к мудрости относится наше отношение ко времени. И я нахожу, братья, что это совсем не случайно. Но вот, например, подтверждение этой мысли в Псалме 89 написано так. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Поэтому мудрость нас, как руководителей молодежи, мудрость наша, она заключается в правильном распределении нашего времени. Хотя, братья, я так скажу, что часто мы к этому не приучены. Как не приучены, вот по вчерашней теме, не приучены планировать, так часто мы не приучены к тому, чтобы правильно распределять наше время. Но, братья, чисто вот практическая сторона. Возьмите когда-нибудь любой день из вашей жизни, вечерком сядьте и распишите, чем мы занимались в течение этого дня. Ну, например, проснулся в 7 часов, позавтракал столько, затем сделал, и вот так вот распорядок всего дня, как прошел наш день. Обычный день. Но я понимаю, братья, что в нашей жизни бывают дни достаточно насыщенные, когда мы очень много дела сделали в течение этого дня. Но часто бывает, братья, когда, подводя итоги тому или другому дню, находишь, что в течение дня почти ничего не сделал. И бывает очень горько сожалеешь, что ну вот день вот прошел так вот впустую. Кинулся то делать, потом бросил, к другому перешел, и смотришь, и фактически ничего не успел. Хотя Священное Писание много говорит о том, что наше отношение к Библии, наше отношение к личному общению с Богом обеспечивает успех в нашей жизни. Братья, поэтому сочетать наши взаимоотношения с Богом, час молитвы, и сочетать в сочетании с планированием и с правильным распределением времени – оно принесет много пользы в нашей духовной жизни и принесет много пользы в нашем служении. Братья, я по этому поводу хочу несколько практических советов дать. Ну, в частности, установить в нашей жизни приоритеты. То есть, что главное и что второстепенное. Потому что иногда бывает, что мы второстепенным вещам уделяем более важное значение, чем главным вещам. Но если мы понимаем, что в нашей жизни является главным, а что является второстепенным, тогда, соответственно, мы будем здесь и распределять время, уделяя главному главное и второстепенному второстепенное. Потому что если мы будем делать второстепенные дела, опуская главные дела, то реальных плодов и реального успеха в нашей жизни и в нашем служении не будет. Вы знаете, братья, как-то на библейских курсах, на центральных библейских курсах приходилось нам изучать одну статью. Статья называется «Под гнетом срочных дел». Никому не приходилось читать эту статью. Под гнетом срочных дел. То есть смысл вот этой статьи, суть этой статьи такая, что часто духовный работник находится в состоянии гонки, делая срочные дела. Я, братья, вот прочитал эту статью и в этой статье себя увидел. Звонок. Надо срочно. Откуда-то сообщение, надо срочно. И бывает, что день за днем мы находимся в какой-то гонке срочных дел. Но в нашей жизни бывают не только срочные дела, но бывают важные дела. И поэтому мы порой упускаем важные дела, делая срочные дела. И в результате хороших успехов в нашей жизни нет. Вот это первая мысль, братья. Что планирование или правильное распределение времени заключается в том, чтобы мы имели способность отличать главное от второстепенного. И главному уделять главное, второстепенному уделять второстепенное. Еще, братья, здесь же параллельная мысль, об этом коротко уже сказал, чтобы мы почаще старались подводить анализ распределению нашего времени. То есть иногда вечерком анализировать, как прошел день и как я использовал время. Поем мы одну песню, вот песня «Возрождение» она есть. «За каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответа потребуют с нас». Я думаю, братья, ничто мы в нашей жизни так не теряем порой, как теряем время. Поэтому Священное Писание предупреждает нас, чтобы мы дорожили временем, потому что в этом наша мудрость. Еще один совет в этом смысле, братья, это чтобы не откладывать дела, как мы говорим, в долгий ящик. Я один раз на одном общении с пресвитерами вел вот эту тему о том, как использовать наше время на пресвитерской конференции. И я так вот эту мысль сказал, не откладывать дела в долгий ящик. А потом говорю, братья, что такое долгий ящик? Один брат, который рядом сидит, говорит, это гроб. А вы знаете, я так не думал вообще-то. Я привык, мне мама с детства говорила, в долгий ящик, в том смысле, что откладывать на потом. Ну и смысл этой фразы, думаю, что все мы понимаем. А этот брат говорит, в гроб. Ну я так немножко смутился, это не по теме был гроб. А после беседы начал размышлять. И допускаю, что вот эта мысль в русском языке, ну не пословица, а так вот, просто фраза, она, возможно, и появилась, связанная с гробом. Долгий ящик, в смысле, продолговатый ящик. То есть, братья, если мы откладываем дела в долгий ящик, а в этом деле есть профессионалы, которые откладывают всегда в долгий ящик, то, братья, чаще мы эти дела уже не делаем. Я сделаю потом. Это неспешно, это потом. Отложил, завтра снова отложил, а потом отложил и не сделал. И не сделал. Братья, я в этом смысле иногда у меня были ситуации, когда я горько сожалел, что сегодня не делал то, что нужно было делать сегодня. Был такой случай, приглашала одна сестра, болела, говорит, приедь, хочу побеседовать. Думаю, надо обязательно. А тут срочные дела, срочные дела. Сестра болеет, а уже давно болеет. Никаких там признаков, что болезнь будет вот очень усугубляться, не было. Думаю, когда буду попутно, тогда приду. Отложил, потом снова отложил, потом снова отложил. А потом пришла телеграмма, что сестра умерла. Я поехал, но поехал уже на похороны. Так бывает. Или был не очень давно такой случай. Один мальчик попал в больницу. А мальчик был сирота. Ну, с женой беседуем, давай сходим. Ну, он неверующий, но мы немножко были с ним знакомы. Он с детского дома. И с женой поговорили, давай проведаем. Что-нибудь взять, гостинцы ему какие-нибудь. Вроде засобирались, а потом жена говорит, таких вот всяких вкусных вещей. Мы приходим, а нам говорят, уже выписали. Вы, наверное, так чуть-чуть слушаете, думаете, умер. Не умер, братья, просто выписали. Но, знаете, даже вот мы пришли в больницу с этими узелками, его выписали, я даже пожалел, что его выписали. Вроде человек освободился от больницы, но вот такое чувство, что не успел. Хотел сделать доброе дело, но не успел сделать это доброе дело. Ну, понятно, что в детский дом с этими пирожками потом уже не пошли. Зашли там в одно место, отдали, там посетили другую семью, отдали и все. Ну, братья, это так вот примеры из моей жизни. Но этих примеров в моей личной жизни было очень много. Когда хотел сделать, планировал сделать, и потом отложил на завтра, потом отложил на послезавтра, или просто на неопределенное время, и я этих дел больше не сделал. Больше не сделал этих дел. Поэтому, братья, это очень серьезно, чтобы мы сегодня делали то, что нужно делать сегодня. Вот эта тема моя, братья, она тесно связана с планированием. Если бы мы научились планировать не только, вот, как я вчера говорил, больше мы почувствовали такое направление, планировать на месяц или на год вперед. Братья, планировать даже день. Даже планировать предстоящий день, что мы должны сделать, или планировать на завтра, и фиксировать те дела, которые мы на завтра планируем. Братья, я по своей жизни скажу, когда я планирую и стараюсь укладываться во времени в отношении своих планов, тогда получалось хорошо. Когда я даже составлял список, вот взял листок бумажки и написал, что мне нужно сделать. И даже что сделать до обеда, а что сделать после обеда. И вы знаете, братья, хорошо получалось. Когда я потом сделал отметочки в конце дня, что я все сделал. И тогда и молитва даже вечером уже другая. Благодарю Господи, что ты так меня благословил, что я сегодня много сделал дела. Но я думаю, что в жизни каждого из вас были моменты, когда вечером вы, анализируя прошедший день, приходили к выводу, что ничего не сделал. Но я не знаю, братья, может, у многих такого не бывало, в моей жизни такое бывало, что в конце дня видишь, что ничего не сделал. Ничего, просто просуетился. Братья, что такое суета? Вот Писание иногда говорит о суете. Ну, например, Петр говорит о том, что Господь нас избавил от суеты, преданной нам от отцов. Кровью Христа. То есть Христос умер, чтобы нас избавить от греха, избавить нас от суеты. А что такое суета? Братья, человек, который суетится, его внешне, его жизнь кажется, ну, такой насыщенной. Он везде, кругом его можно увидеть, и все. Но Павел пишет, ничего не делать, а суетятся. То есть видимость очень высокой подвижности, но, по сути дела, эффективности от такого дела нету. Нет эффективности. Поэтому это уже жизнь ненормальная. Жизнь ненормальная. Иисус Христос, братья, вот когда в Евангелии от Иоанна исцеление слепорожденного, то Иисус Христос там говорит, мне должно делать дела, пославши меня, доколе есть день. Доколе есть день. Мы должны всегда помнить, братья, что мы ограничены во времени. Иисус Христос помнил свое ограничение во времени, и поэтому Он старался делать, потому что был день. Христос прожил 33 года. Но сколько дела Он сделал за свою короткую жизнь? Очень многие из нас по своему возрасту старше, чем Иисус Христос. В смысле, во время служения. Иоанн Креститель, братья, прожил 30 лет. 30 с небольшим. То есть был совсем молодой человек. Ну, по-нашему, он был бы руководитель молодежи. Но та задача, которую Бог на него возложил, ту задачу он выполнил. Братья, мы не знаем, когда закончится наша жизнь. Но мы знаем, что бывает, что люди умирают молодыми. Тем более, что мы все верим в то, что Христос скоро придет и возьмет церковь. Но я, братья, имею такую веру, что и такое понимание, что по отношению к каждому из нас у Бога есть своя задача. Свои цели, свои планы. И поэтому та задача, которую нам определяет Бог, я понимаю, что мы должны выполнить во времени. И будет совсем неправильно, и будет очень плохо, если наша жизнь в какой-то момент закончится, и то, что Бог от нас хотел, мы сделать не успели. Не успели сделать. И не успеем сделать, братья, если мы не будем контролировать наше время. Я читал про Ливингстона, что он в возрасте 10 лет работал с 6 часов утра до 10 часов вечера. В 16 лет он изучил латинский язык. И к 27 годам вышел на служение. То есть изучил медицину и изучил теологию. И в 27 лет он очень успешно совершал служение на миссионерском поприще. Когда человек контролирует свое время и правильно свое время использует. Братья, еще одно, на что хочу обратить внимание. Мы должны контролировать ситуацию, когда нас отвлекают. А отвлечения бывают. И отвлечения бывают очень часто. И очень важно, если мы можем правильно сориентироваться в тот момент, когда нас отвлекают. Но каким образом нас могут отвлекать? Кто-то звонит по телефону, например, и начинает рассказывать какую-то длинную историю. Или просто ему делать нечего, хочет поговорить. Или бывает еще так, когда к нам кто-то приходит, которому просто нечего делать. Просто нечего делать, он хочет провести время. И знаете, братья, бывает, что от таких посетителей приходится вздыхать. Я по материалу попечения о душах как-то говорил, вот по теме похожей. И там есть такой раздел в этом материале, или в пастырском служении, что мы должны дорожить временем своим и дорожить временем других. Ну как, братья, бывает в практике? Вот знаю одного человека, который, когда приезжает ко мне домой, то моя жена вздыхает. Почему вздыхает? Потому что он приезжает обычно утром, а уезжает вечером. Хотя транспорту много, чтобы он уехал, ну скажем, через каждый час может уехать домой. Но он утром приезжает, ну так вот мы побеседуем, помолимся, позавтракаем. Я спрашиваю, когда имеешь намерение уехать? Он говорит, вечерней электричкой. Ну все. И вот это он будет сидеть, будет рассказывать, кто его знает что. И надо его слушать. Почему? Потому что он служитель. Может быть, знаете, братья, ну, приехал служитель, надо уделить время. Но с утра до вечера будет рассказывать, и уже все перерасскажет. И о хозяйстве, и о делах церковных, и о делах соседских. Все перерасскажет. Ну, и отсюда вся жизнь практически, получается, останавливается. То есть, братья, мы должны контролировать где-то ситуацию и находить способность, чтобы из такой ситуации выходить. Потому что время, вот в таких отвлекающих моментах, оно может уходить впустую. Я, например, братья, вот чуть-чуть хочу вернуться к истории исцеления слепорожденного. Мы эту историю проходили на библейских курсах в этом году. Идет Иисус Христос и 12 учеников. Написано, увидел человека слепого от рождения. Ученики спрашивают, кто согрешил, он или родители, что родился слепым? Согласитесь, братья, тема для беседы неплохая. Он согрешил или родители. То есть взаимосвязь греха с болезнью. И еще, как он мог согрешить, если он еще не родился? То есть можно было по этому поводу много говорить. Но Христос по этой теме с ними много не говорит. Он только делает замечание, что ни он, ни родители. Но в темы какие-то богословские он не ударяется. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. И происходит исцеление. То есть Христос не отвлекается на разговоры, но он конкретно делает то дело, которое должен делать. Дорожа своим временем. Ну и последнее, братья, что по времени хочу сказать, это мы должны сочетать контроль с гибкостью в отношении наших планов. И избегать гонки, избегать гонки. Я совсем не хочу, братья, чтобы, скажем, ну мы послушали вот такое, и у кого-то жизнь превратилась бы в какую-то гонку, в том, чтобы много планировать каждый день, и вот так вот, очень в таком высоком темпе, в высоком ритме осуществлять эти дела. Я думаю, что мы должны иметь способность достаточно трезво и степенно решать наши вопросы и решать их качественно. Ну, например, как шофер едет на автомобиле, он иногда должен посматривать на спидометр, да? А если, знаете, бывает как, вот как с утра задал темп, я тоже шофер и много езжу на машине, бывает с утра темп как задал, ну, чуть повыше, чем 120, да? И так весь день. Бывает такое, что наш организм включается в какой-то ритм высокий, и потом остановиться бывает трудно. И даже иногда ловлю себя на мысли, куда ты спешишь? Куда ты спешишь? У тебя достаточно времени, чтобы ехать с небольшой скоростью. Или бывает еще, братья, даже так. То есть я здесь вот, ну, здесь может немножечко психологическая сторона. Вот, например, начал проповедь в высоком темпе, и остановиться бывает уже трудно. Поэтому спешка, братья, спешка, это бывает нехорошо. Поэтому мы должны вот следить за тем, как используется наше время, и оно должно использоваться без излишней спешки и суетливости. А все должно идти так вот в меру и с Божьим благословением. Братья, по времени вопросы есть какие? Братья, я практически скажу, что я с ним сидел с утра до вечера, практически. Уважая его. Но я вам откровенно скажу, что таких моментов было много. Вот. Не всегда я весь день сидел. Были моменты, когда я находил способ ситуацию изменить. Но я сам чувствовал, что неправильно, день идет неправильно. День идет бесплодно. Я, братья, здесь просто вот такой совет, чтобы мы следили за собой, чтобы дорожить не только своим временем, но дорожить и временем других людей. А по общительности, я здесь, братья, так скажу, что у меня тоже бывают такие моменты, когда мы свободно можем сидеть, беседовать, пить чай. Это обычно бывает вечером. Когда день уже подошел к концу, и мы можем свободно, вот уже те дела, которые планировали, сделали, и так вот беседовать, и даже подолгу беседовать. Я часто с женой, мы посещаем другие семьи, и можем просидеть и до 12, и чуть попозже. Вот. И у меня тоже люди бывают, задерживаются допоздна. То есть здесь тоже, братья, мы должны иметь способность чувствовать, не мешает ли это общему делу, общей нашей жизни и нашему служению. Потому что если мы, например, должны посетить больного, где-то должны вечерю совершить, а мы засядем на 3-4 часа жертву общительности, вот я думаю, что Бог такую жертву не примет. Или если мы общались, и я не успел старушке совершить хлебопреломление. Бог такую жертву не примет. Или кого-то надо посетить, у кого-то проблемы, а мы общаемся. Или, например, мы общаемся, и вдруг ко мне кто-то пришел побеседовать, а у нас жертва общительности. И я ему скажу, извини, ну, может быть, не скажу, он посмотрит, что мы общаемся. Ну, ладно, я приду в другой раз. Ушел и больше не пришел. Это будет совершенно неправильно. А такое еще, братья, бывало. Я скажу, что всего не спланируешь. И это плохо будет, если мы будем вот держаться жесткого плана и не отвлекаясь тогда, когда надо бы отвлечься. А такое бывало, братья, собираемся с женой посидеть, ну, обычно она печет торт. Всегда стараемся пойти с чем-нибудь. Но если это посещение, чуть-чуть свободное такое посещение, просто посещение ради посещения. Вот. И уже оделись, все в руки взяли, и смотришь, кто-то пришел. Но приходят, братья, вот у меня в жизни приходят много и часто. И бывает, пришли одновременно 2-3. И получается, как очередь почти что. Не всегда это хорошо, но так, как оно есть. И вот уже собрались, смотришь, пришел. Ну все, раздеваемся, вздыхаем. Вот она начинает своими делами заниматься. Не успел, да. Я иногда говорю, не успели выскользнуть из дома. А бывает, что уже и в машину сели, смотришь, все, глуши мотор. И так бывает. Ну, братья, я так скажу, жизнь, она, ее строго не спланируешь, и служение строго не спланируешь, но стремиться к этому мы все-таки должны. Пожалуйста. Я хочу немножко добавить по отношению к тем, кто иногда приходит так вот, а может даже часто приходит, ему делать нечего. Ну, мы же видим, что человек пришел, или просто поговорить хочется, или ему дома обстановка у него не соответствует тому, что он дома, он просто с дома уходит и все, пришел к тебе и сидит. Ну, я думаю, можно раз уделить время, а потом сказать, ну вот литература, сиди, брат, читай, сестра, занимайся, а я занимаюсь своим делом. Дать ему возможность, пусть занимается. Я таких случаев так и поступаю. Я их не выгоняю, ничего, пожалуйста. Вот садись и читай. Нет, вот с детьми еще позанимайся. А так, иначе, скажу, можно целыми днями сидеть, и только дай повод, будет каждый день ходить. Или каждый вечер до часа у нас один брат рассказывает, говорит, ну, детвору уложить надо, 11-12, а он говорит, давайте чайку попьем, или еще что-нибудь. Ну, это раз день, другой раз, а потом, слушай, давай не будем пить чай, давай иди домой. И так раз, два, все на своем месте, стало нормально. Кстати, братья, вот по такому свободному времяпровождению, я чуть скажу, надо иметь чуткость вовремя закончить. Иметь чуткость вовремя закончить. Ну, даже любое мероприятие, скажем, там, день рождения или еще что-нибудь. Вот если закончил не вовремя, какой-то отрезок времени, когда мы общаемся, мы приобретаем. Приобретаем в смысле, ну, беседа, так все хорошо получается. И наступает момент, когда все, время исчерпано, и потом мы начинаем уничтожать то, что приобрели. И если мы пересидим лишний час, то на сердце остается нехорошо, и то, что мы приобрели до этого, мы перечеркнули. Перечеркнули. Поэтому очень хорошо, если мы имеем способность вовремя закончить. И я и своей молодежи говорю, что вовремя не закончили, много потеряли, много потеряли. И когда руководитель молодежи вот и имеет эту чуткость, и сознание, и понимание, и контроль имеет в том, чтобы закончить вовремя такое свободное общение, то это очень хорошо. Ну и очень правильно, если мы такое общение, когда мы вместе собираемся, если мы найдем время, чтобы помолиться. Помолиться о делах церкви, помолиться о нуждах общих, может быть, о чьей-то проблеме помолиться. Это очень хорошо и очень правильно. А если мы пришли, только сели и чай попили, и о чем-то поговорили, а потом до свидания, то это время, я бы сказал, что не очень полезно использовано. И за такое проведение время бывает, что судит совесть. Достаточно по этому поводу, да? Братья, в отношении людей, я прочитаю текст Священного Писания из книги Исход, 18 глава, с 13 стиха прочитаю и ниже. «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисея все, что он делает с народом, и сказал, что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера? И сказал Моисей тестю своему, народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божии и законы Его. Но тесть Моисей сказал ему, нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела его, научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать». Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их над ним тысячи начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время, а о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять. Еще один текст, братья, прочитаю. Это в Деяния апостолов. 20 глава, 4 стих. Его сопровождали до Асии Сосипатр Пиров, Вериянин, из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Дервянин, и Тимофей, и Осийцы, Тихик и Трофим. Они, пошедшие вперед, ожидали нас в Троаде. Значит, братья, кроме перечисленных имен, были люди еще. Лука пишет, они, пошедшие вперед, ожидали нас в Троаде. Зачем я прочитал эти оба текста? Братья, о сотрудничестве уже говорилось вчера и говорилось сегодня. И я чуть о сотрудничестве и о том, чтобы вся наша молодежь были нашими сотрудниками. Вот тесть Моисея сказал, нехорошо ты делаешь, когда все дела делаешь сам. И посоветовал ему, чтобы подключить других людей к его делам. А что должен был делать Моисей? По этому тексту, братья, Моисей должен был молиться и научать народ уставам Божьим. И решать важные дела. А маловажные дела должны были решать его сотрудники. Братья, из книги «Деяния апостолов» вот эта мысль может быть для кого-то чуть-чуть по-новому. То, что апостол Павел во время своих путешествий был не только с Варнавой или Силой, но с ним был еще Лука, и с ним еще был целый ряд сотрудников. Ну, например, это был Тимофей, это был Тихик, был Тит, был Трофим, был Аристарх и Секунд, был Гай Деревянин. А если еще с посланий, братья, нам найти, вот так вот посмотреть, и Акила, и Прескила, и брат Кварт, был такой брат Кварт, и еще некоторые там братья, я их имена всех и не могу сейчас сказать. А когда Павел передает приветы, например, в послании к римлянам, там, по-моему, больше 20 приветов он передает, и от того, и того, и того, и того. То есть у него было много сотрудников. Братья, очень важно, если мы организовываем духовную работу, подключая к служению всю молодежь. Всю молодежь. Потому что среди молодежи часто бывают люди, которые в служении не задействованы. И я бы сказал, братья, когда человек не задействован в служении, это в потенциале, этот человек ослабеет и может даже отойти. Может даже отойти от Господа. Вот в послании к Ефесянам там так написано, что при действии в свою меру каждого члена тело получает превращение. Превращение. Очень важно, братья, чтобы мы могли постараться нашей молодежи поручить каждому, как написано, свое дело. Каждому свое дело. И хороший тот руководитель, который не делает все сам. Но часто, братья, есть руководители, которые делают все сам. То есть, ему кажется, что лучше, чем он, никто не справится с тем или другим делом. Ему кажется, что Бог разговаривает только с ним. Он игнорирует голос Духа Святого у своих сотрудников, в смысле, или у кого-то другого. Он делает все сам. Братья, и я думаю, что руководитель молодежи вот такому искушению очень подвержен. В смысле, сознание того, что лучше меня никто не справится с тем или другим заданием. И получается все я, и во всем я. А если кто-то что-то делает или кому-то что-то поручили, у меня уже может и появляться какая-то зависть. А почему поручили ему, а не поручили это мне? И даже такая вот пословица в христианстве есть, что тот, кто везет, тот еще больше повезет. И так вот получается, что на одном человеке часто концентрируется очень много церковных должностей. Он и руководитель молодежи, он и благовестник, он и регентом успевает, и еще куда-то пойти, там, скажем, вот проект на дом молитвы составить, и везде один, один, один и один. Братья, такого не должно быть. Такого не должно быть вот у нас. А правильно, чтобы мы находили сотрудников, чтобы мы сотрудникам доверяли, и доверяли бы сотрудникам и важные дела. И чтобы мы постарались, чтобы вся молодежь, были задействованы в служении, чтобы среди нашей молодежи бездельников не было. А если бездельники есть, то постараться их к служению подключить. Конечно, братья, я не исключаю и то, что есть люди, которые работать не хотят. И если ему что-то поручить, он все равно не сделает, потому что он не хочет. Потому что не хочет. И порой вот решить такую проблему бывает трудно. Значит, братья, в вопросе организации служения или организации духовной работы, здесь я хочу обратить наше внимание на несколько принципов. Это, во-первых, правильный подбор людей. То есть каждому дать свое дело. То есть с учетом поставить человека на труд, с учетом его личных качеств. Ну, например, знакомо ли это дело этому человеку или не знакомо. С учетом его личных дарований. Но если мы, например, к поручим рассказывать стихотворение сестре, которая хорошо поет, а поручим спеть псалом тому, кто плохо поет, то я нахожу, что это уже будет неправильно. И даже неудобно будет, скажем, в служении слушать такое стихотворение или такое пение, когда нету способностей, и просто может получаться какой-то конфуз. То есть правильная постановка людей. Правильная постановка людей. С учетом их личных качеств, и с учетом дарования, и с учетом характера каждого. Это ключ к успеху. Еще другой ключ к успеху, братья, это обучение людей. Обучение людей. Особенно бывает так, что вот у меня, например, молодежь, они все люди, недавно пришедшие из мира. И поэтому поручить служение человеку, который не знаком с тем или другим видом работы, его надо научить. Иисус Христос, прежде чем поручить ученикам служение, Он их обучал. Он их обучал. Он с ними был. Он учил их проповедовать. Он учил их, как нужно исцелять больных. Учил, как изгонять бесов. Он учил их даже, как накормить народ. Вы дайте им есть. Они говорят, а мы это не умеем. Христос говорит, есть хлеб, рыба, есть. Вот дали ему, он преломил. Учеников подключил к работе. Учеников подключил к работе. Сказал, раздайте. Раздайте. Не сам он раздавал. Он ученикам сказал, сначала рассадите рядами по 50. Братья, уже это была большая работа. Надо было посчитать, посадить их рядами и потом разносить. Разнести хлеб и рыбу 5000 человек, то еще не считая женщин и детей, то это тоже была большая работа. То есть Христос учеников своих привлекал к сотрудничеству. И даже тогда, когда Он был жив, в смысле до своих страданий, Он их уже потихонечку и посылал на служение, несколько отделяя от себя. Братья, вот мы читаем послание. Апостол Павел не только своих сотрудников возле себя держал, обучая их служению, ну, скажем, там, Тимофея или Тита, или Аполлоса, но он их и посылал на служение. Ну, вот есть такие фразы. «Если я пришлю к вам, или когда пришлю к вам Артему или Тихика». Значит, Павел планировал послать Артему или Тихика, послать в определенные места. Или пишет «Тихика, я послал в Ефес». И Карп там был у него, и еще некоторые. И Зина был, законник, и Аполлос был, которым апостол Павел поручал служение. Поэтому, братья, хороший руководитель, который поручает молодежи то или другое служение. И потом, здесь еще следующий принцип, требует отчетность. Когда служение выполнено, очень правильно, если мы спросим, ну как там вы справились, расскажите. Очень хорошо бывает, братья, когда молодежная группа собирается вместе, если было на неделю поручено то или другое служение, например, посетить старушку, где-то вскопать огород, посетить соседнюю церковь. И когда мы вместе собираемся, то те, кому что-то было поручено, они рассказывают, как они справились с тем или с другим заданием. И, конечно же, будет конфуз, если мы кому-то поручили поехать в соседнюю церковь, там побыть на служении, потому что там, например, нету проповедников или всего один проповедник. А потом мы в субботу собрались и скажем, ну, кому что поручалось, давай расскажем, как вы съездили. Они скажут, а мы не съездили. Но если мы у них не спросим, и они не съездили, и снова поручим, они снова не съездят. Они привыкнут, что никто у них не спрашивает. То, что поручается, никто не контролирует, как это делается. И поэтому, во-первых, работа будет делаться некачественно. Или работа вообще не будет делаться. Поручили старушке вскопать огород? Вроде вскопали. Но не они вскопали. А кто вскопал? Да наняла она каких-то людей и вскопали. А мы думаем, что это вскопала наша молодежь. Вот так вот может быть. Братья, я скажу, что с такими ситуациями встречались, что поручили сделать, они не сделали. А мы думали, что они сделали. Оказывается, наняли и сделали. Я один раз поручил людям перекрыть крышу. Ну, веровала одна старушка, так, все, хорошо, приняла крещение, крыша протекает, потолок обвалился. Я поручаю, вот ты и ты должны пойти посмотреть, закупить необходимый материал и организуйте на этой неделе перекрыть крышу. Перекрыли крышу, но не они перекрыли. Они не перекрывали неделю и вторую, и третью. Эта старушка наняла людей, ей все сделали неверующие люди. Братья, почти год прошел, когда выяснилось, что сделали люди неверующие. Не те, кому поручали, а сделали неверующие. Братья, в церкви бывает очень много работы, и физической, и духовной работы. Мне очень приятно было слышать, когда вот здесь отчитывались, что во многих церквях молодежь определенно посещает больных. Каждую неделю распределяется, посещение происходит больных. В некоторых церквях молодежь больных не посещает, совершенно не посещает. Посещает, ну кому нам из придет, скажем, и чаще это делают пожилые члены церкви. И очень хорошо, если среди молодежи есть человек, ответственный за посещение больных. Например, назначили того или другого брата. Не обязательно, чтобы это руководитель молодежи все фиксировал каждую неделю, кто кого пошел посещать. Избрали ответственного за посещение больных. Этот человек контролирует, у него список, он поручает, и происходит контроль. Другой отвечает за программку, скажем, воскресное собрание. Третий еще за что-то отвечает, четвертый еще за что-то отвечает. Конечно, братья, там, где 50 человек молодежи, я скажу откровенно, там трудно всех задействовать в служении, чтобы всех распределили и все разъехались. Но там происходит все равно какое-то чередование. Ну вот, например, у нас в церкви, братья, мы посещаем, ну, стараемся регулярно посещать церкви, которые в округе находятся примерно в радиусе 100 километров. Посещение происходит ежемесячно, но по нашей договоренности вот с руководителем молодежи, что молодежь все-таки чередуется. Сегодня поехала одна группа, завтра поедет другая группа, потом поедет третья группа, а эти поедут в другое место. Ну вот так вот происходит чередование. Но, братья, среди молодежи бывают люди неспособные спеть. Рассказать стихотворение тоже малоспособные. Я думаю, что рассказать стихотворение тоже здесь какие-то дарования нужны. Но вот я знаю некоторых сестер, которые рассказывают стихотворение, ну, они слабо улавливают смысл стиха, они вот на память. И смотришь, и путаются, теряются, подсматривают без конца. И так похоже, что это дело труднопоправимое. И бывает, что вот эти люди неспособные, они ни в чем не участвуют. Но я нахожу, братья, все равно для таковых нужно найти работу. Нужно найти служение. Просто надо подумать, нужно помолиться. Потому что мы имеем, братья, того, который руководит не только нашей жизнью, но и жизнью других людей. Господь обязательно, Он даст совет, как поступить. Написано, Он чудный и советник, что Он советник. Поэтому, братья, если мы с Господом советуемся, Он обязательно подскажет. Может таких людей подключить к переплету или к распространению литературы, куда-то что-то повезти, или даже старушку проведать, порядок у нее в доме навести, или проведать, скажем, многодетных, вот как мы по этому поводу вчера слушали. То есть задействовать молодежь в служении. Ну, на что еще, братья, хочу по отношению руководителя молодежи сказать. Это он должен уметь хорошо работать с людьми. Вот прочитайте, братья, в послании к Тимофею и к Титу качества пресвитера. И некоторые качества, вот я на них сейчас хорошо, на них постараюсь обратить внимание. Он должен быть трезв, благочинен, страннолюбив, учителен, миролюбив, хорошо управляющий своим домом, ну и так дальше. В другом тексте послания к Тимофею написано, что рабуша Господа не должно ссориться, но быть учительным ко всем, приветливым, незлобливым. Братья, руководитель молодежи должен уметь работать с людьми. Ну вот можно уметь работать, заменить другим словом, ладить с людьми. Это немножко такое простое слово, ладить с людьми, в смысле находить хороший контакт. Находить хороший контакт, чтобы у них были дружеские отношения. Если мы руководим вот таким вот методом, но где-то применяя элементы, ну, скажем, диктаторства, не будет хорошего руководства. Не будет хорошего. Братья, мы должны ориентироваться не только на нужды церкви, но мы должны ориентироваться и на нужды людей. В смысле, на нужды людей, которым мы поручаем служение. Что я здесь имею в виду? Ориентироваться на нужды людей. Я на одном маленьком примере. Один брат решил организовать благовестие. Это было в нашей церкви. То есть он проявил инициативу. Знаете, как-то он вроде чуть-чуть со мной посоветовался, как бы вскользь, где-то мы с ним шли, он говорит, как ты думаешь, вот если я некоторых людей постараюсь так вот, ну, ближе к благовестию привлечь, то, говорю, привлеки, неплохо будет. А он, оказывается, организовал группу, набрал людей, человек 10, кстати, он не руководитель молодежи, с каждым лично побеседовал, скажем, так вот настроил их на какую-то слишком важную задачу. А потом поставил условие. Если вы хотите трудиться для Господа, вы должны освободиться от всех вот житейских забот. Значит, среди его группы оказалось две или три сестры, которые учились в институте. Он поставил условие, что вы должны оставить институт. Одному брату сказал, ты должен оставить работу, твоя работа неподходящая, ну и так дальше. И вы знаете, когда до меня дошел такой слух, вот, я начал вникать. Побеседовал с некоторыми, оказывается, ну, одна сестра уже почти оставила институт, а две не знают, что делать. Ну, они вроде дали согласие и молитву посвящения совершили вот в своем кругу. А теперь надо институт оставить. И пошли переживания. Одна говорит, у одной неверующей родители, одна говорит, что родители встревожились. Я им сказал, что я институт оставлю. Родители встревожились. Ну и так дальше. В общем, братья, я это дело запретил. Быстренько. Мы быстро решили этот вопрос. Конечно, он сильно обижался, считал, что я не духовный человек. И вот так вот, как это так, хорошее дело запрещать и все прочее. То есть, братья, где-то мы должны учитывать обстоятельства человека. Мы должны учитывать его личные проблемы с тем, чтобы дать ему то или другое поручение. Например, братья, вот такое бывает очень часто, что неверующие родители, и человек оказался настолько загруженным, что не бывает почти что дома, не уделяет внимания своим родителям. И отсюда дома начинаются трудности и проблемы. Трудности и проблемы. Я рассказывал однажды такую ситуацию, что у нас одну сестру неверующие родители на целый месяц закрыли в квартиру. Они говорили нам так, что была дочь как дочь, все было нормально, но когда она уверовала, мы ее потеряли. Она то на вашем благовестии, то она на молитвенных, то она на спевках, то на все-все. Мы ее совершенно не видим дома. И я думаю, братья, что вот такой подход совершался без учета личных обстоятельств человека. Закрыли на целый месяц и даже никого из нас не пускали. Она целый месяц просидела в квартире. Попытался руководитель молодежи к ней проникнуть. Не пустили его, не пустили даже на порог. Сказали, ну, прогнали и все. Это, братья, происходило потому, что не учитывались личные нужды, проблемы и обстоятельства каждого человека. Поэтому, когда мы распределяем и организовываем то или другое служение, мы должны входить и в обстоятельства, в личные обстоятельства наших людей. Еще, братья, на что хочу внимание обратить, это дух теократии должен быть в нашей молодежной группе. То есть господство Христа, не наше личное господство, но господство Христа. Апостол Петр пишет так, «Пасите Божье стадо, надзирая за ним, непринужденно...» Сейчас я прочитаю. «Надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господство над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неведающий венец славы». Когда явится пастырь-начальник. Братья, как вы понимаете пастырь-начальник? Начальник над пастырями. Вот одно понимание. Начальник над пастырями. Еще как можно понимать пастырь-начальник? Можно сказать, первый пастырь, да? Первый, ну, в принципе, меня устраивает и то, и другое объяснение. Братья, Иисус Христос – пастырь. Мы сопастыри, и мы должны признавать господство Иисуса Христа в нашей жизни и господство Иисуса Христа в нашей группе. И руководить нашей молодежи мы должны с учетом того, что Иисус Христос наш пастырь и наш руководитель и наш господин. И мы ему будем давать отчет. Есть такое понятие в христианстве – дух диатревства. Это дух господства. Но кто такой диатрев? Я так понимаю, что мы помним. Это любящий первенствовать. Братья, если мы сделались руководителями молодежи, и в нашем сердце есть дух первенства, если мы не готовы кому-то уступать или не готовы кому-то что-то поручить по некоторым причинам, то это очень плохо. А какие могут быть причины, братья? Ну, например, боязнь иметь соперников. Или боязнь, что кто-то из наших вот, подчиненных, буду так называть, меня обойдет. Я, например, поручил одному брату и поручил другому брату, и они очень успешно совершают свое служение. И для других становится очевидно, что они, например, более способны, чем я. Или они набирают силы в своем служении и постепенно обойдут меня. И я этого боюсь, и поэтому я стараюсь сдерживать. Ну, как бы сказать, как один старый пресвитер бывший говорит, рано я вожжи отдал молодым братьям, рано отдал, ему уже 80 с лишним лет. То есть страх, что нас обойдут. Страх, что люди окажутся в нашей группе более способны, чем мы сами. Или вдруг изберут руководителем молодежи кого-то другого. Братья, это все дух детревства. Такого в нашей практике не должно быть. И даже, братья, я такую мысль хочу сказать. Рано или поздно мы перестанем быть руководителем молодежи. Скажите, страшная мысль? Я знаю, что для некоторых эта мысль бывает страшной. Страшно. Я, например, был руководителем молодежи, мне как-то даже не представлялось, что я не буду руководителем молодежи. Но все равно наступил момент, когда я перестал быть руководителем молодежи. Братья, но хорошо, если мы готовим себе замену. Но если мы не готовим себе замену, это очень плохо. Знаете, как получится, братья? Вот на одном из семинаров, по-моему, это был как бы не прошлый семинар, один брат говорит, моя молодежь от меня постоянно прячется. То есть как прячется? Они тихонько между собой шу-шу-шу-шу-шу, назначили какое-то мероприятие, и все, чтоб руководитель молодежи не знал. Вот и все. Пусть там тот день рождения, или поход, или даже какие-то разборы. А я, братья, думаю, что может быть это где-то почти в их группе и нормально, что они прячутся. Ну а почему? Потому что возраст у него уже пошел за 40, это одна сторона. Вторая сторона, он молодежь, видимо, перестал понимать. Интересы молодежи от него далекие. Да и сам он в личной жизни где-то начал, я так немножко грубовато скажу, начал пробуксовывать. Молодежь начинает от него прятаться. Начинает прятаться. То есть, братья, иногда оно так бывает. Ну что я встречал? Все-таки знаете, как сказать. Понимаю, что руководитель молодежи, где-то он к молодежи должен быть, где-то по возрасту ближе. То есть, я допускаю, что если человеку, скажем, там 38 лет, пусть даже 40 лет, но если он с молодежью так хорошо работает, у него получается, он среди молодежи свой человек. Если молодежь наоборот скажет, что мы без него не пойдем, ты сейчас не можешь, тогда давай отложим, мы без себя никуда не пойдем. Я нахожу это нормально. Но бывает, братья, и такое, что... Вот я недавно был в одной церкви, руководителю молодежи, где-то лет 67. Да, я не придумаю, где-то лет 67. А молодежь прячется. Но если бы молодежи 52, еще куда ни шло, нормально бы, да? Братья, прячется молодежь от него. Еще что встречал? Когда руководитель молодежи сестра, а сестре 60. А сестре 60. Нормально это или ненормально? Я считаю, это ненормально. Это значит, где-то в работе молодежной в церкви получился сбой. Не подготовили руководителя молодежи. А раньше руководитель молодежи был, замену не подготовил. Потом у него оказалось много детей, около 10 детей. Он работать уже не может. Оставил служение, а избирать некуда. Поставили сестру. А почему сестру поставили? Я вам скажу почему. А потому что она уверовала, а в миру она была учительница. И рассудили, раз она была учительница, значит, с детьми работать умеет. Поставили руководителем молодежи. Вот и все. А что теперь молодежи? Географию преподавать. Если географию, может, получилось бы. А здесь надо что-то другое преподавать. Вот оно как получается. Поэтому, братья, это уже, такие негативные стороны бывают. И тот руководитель, который боится упустить власть из своих рук, который привык господствовать, который любит диктаторство, и о послушании часто молодежи напоминает. Кому нужно повиноваться? Старшим. А то, что Писание еще говорит, и повинуясь друг другу в страхе Божьем, это он уже забывает. Он хочет, чтобы ему повиновались. А если кто-то не послушается, он будет строго взыскивать таковых. Или жалуется пресвитеру. Вот они меня не слушают. Почему? Я же руководитель молодежи. Я думаю, братья, знаете, что скажу? Часто бывает, что руководитель молодежи в какой-то момент становится благовестником или становится пресвитером. Это нормально. И даже вот среди пресвитеров я замечал, что почти все пресвитеры, они раньше были руководителем молодежи. Но это, я бы сказал, как в каком-то смысле стажировка, подготовка к пастырству в церкви. Но думая, что руководитель молодежи, который требует только повиновения, который не привык советоваться, который привык только руководить и где-то проявлять власть свою, я думаю, братья, что такой руководитель молодежи не станет пресвитером. Не станет. Потому что Господь, если в церкви нет сил, чтобы разоблачить такого и поставить на место, все равно Господь его разоблачит. И Господь сдвинет его. У Господа есть способы, как подвинуть того или другого работника в кавычках. Поэтому, если мы, братья, имеем вот в нашем сердце дух пастырства, истинного библейского пастырства, то я думаю, что Господь усмотрит служение и дальше. И когда ты по возрасту уже не сможешь быть руководителем молодежи, то Господь для тебя усмотрит другое служение, и Господь будет благословлять, и плоды будут обязательно, и ты сам будешь чувствовать удовлетворение от такого служения. Конечно, братья, говоря о духе совета, нельзя не сказать о том, что в каких-то обстоятельствах мы должны иметь способность и противостать. Нездоровым мнениям, нездоровым позициям мы должны иметь способность и противостать. Потому что все равно среди молодежи, особенно там, где большая группа молодежи, может быть, руководитель молодежи где-то что-то и не досмотрел, или пресвитер не досмотрел. И в среде молодежи могут появиться нездоровые такие влияния. Скажем, нездоровые отношения, там, пусть к телевидению, или, скажем, какая-то оппозиция проникает вот в среду церкви, скажем, со стороны других вероучений или других союзов. Или, ну, не секрет, что бывали какие-то проблемы в нашем братстве, где получалось какое-то противостояние. И вот такие взгляды могут проникать в среду молодежи. Могут появляться люди, которые по своей природе способные, которые хотят взять верх или произвести какой-то переворот в настроении среди молодежи. То руководитель молодежи должен иметь способность где-то вовремя противостать. И противостать конкретно. Вот мы слышали за апостола Павла беседу, что он говорит, что как кормилица он обходился с верующими. Хотя коринфяне, например, его не любили, но он говорит, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. И Павла мы представляем такого человека, ну, который вот так вот очень нежно и аккуратно обходился с людьми. Но в другом тексте апостол Павел говорит, чтобы коринфяне избрали с жезлом к ним прийти или с любовью, да? Значит, апостол Павел мог прийти и с жезлом. А в послании к Галатам он пишет, а вкравшимся лжебратьям, которые приходили скрытно подсмотреть за нашей свободой, которую имели мы во Христе Иисусе, мы ни на час не уступили. Значит, где-то он находил в себе вот такое, чтобы противостать конкретно. Или, например, когда Варнава хотел взять Марка, то Павел не согласился, чтобы взять Марка. Да? У него были свои принципы в отношении сотрудничества, и Павел очень конкретно и жестко поставил, что нет, Марка мы с собой брать не будем. И даже пришлось расстаться с Варнавой. Огорчение получилось. Но, братья, я не хочу сейчас ту ситуацию рассматривать очень подробно во всех деталях. Но я хочу сказать, что в каких-то обстоятельствах руководитель молодежи должен найти в себе твердость и мужество, чтобы противостать. И совсем не случайно, братья, когда Иисус Навин вот оказался руководителем израильского народа, то он получил наставление о том, что должен быть тверд и мужествен. Кто ему эти наставления дал? Братья, эти наставления ему давал Моисей, это наставление ему давал Бог, и это наставление ему давал народ. Даже сам народ сказал, что мы тебе будем повиноваться, как Моисею. Только ты будь тверд и мужествен. Братья, даже сам народ хочет иметь руководителя, чтобы этот руководитель был тверд и мужествен. И даже некоторые жены или сестры еще незамужние, но они высказывают такую мысль, что хочу, чтобы у меня муж был такой, как каменная стена, за которой вот за спиной будет спокойно и надежно. Чтобы был твердый и человек, способный руководить. Но иногда сестры рассуждают, пока в брак не вступили, а когда в брак вступят, тогда они хотят, чтобы муж был кроткий и послушный. И такое было. Братья, но говоря о способности противостать, где нужно, хочу сказать о кротости. Вот что удивительно, что для того, чтобы мы могли противостоять, необходима кротость. Хотя нам кажется, нужна здесь строгость, такая суровость, жесткость. Братья, нужна кротость. Вот, например, в послании к Тимофею апостол Павел пишет так. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников». Значит, братья, противники, они могут быть и среди молодежи. С кротостью наставлять противников. Удивительно тоже, братья, что Моисей, за Моисея сказано, что он был кратчайший человек на земле, кратчайший, и руководил многочисленным народом. Как будто не кратчайший должен руководить. Но Моисей был кратчайший. И я нахожу, братья, что успех в служении Моисея зависел от того, что он был кроткий человек. Братья, когда Иисус Христос на ослике с горы спускался, то ссылка есть на пророчество. «Се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне подъяремной». Царь грядет кроткий. Спустился Христос на осле в Иерусалим, вошел в храм. И что делал в храме? Взял бич и выгонял из храма, ну, порядок наводил. Братья, неудивительно ли вещь, что Христос не был же он в храме определенный там, ну, сан занимал? Нет. Он не был в храме начальником. Но удивительно то, что ему подчинялись. И даже фарисеи, он сначала всех повыгонял, а потом фарисеи говорят, какой властью ты это делаешь? Братья, какой он власть это делал? Братья, вот эта власть, она заключалась в его кротости. Все царь твой грядет к тебе кроткий. Грядет кроткий. Поэтому о кротости, братья, в Писании много говорится, о том, что мы должны с кротостью вот и бремена носить, и с кротостью помогать, и с кротостью противостоять. И везде нужна кротость. Поэтому, братья, если руководитель молодежи не кроткий, я думаю, что трудно ему быть руководителем. Поэтому мы должны молиться о том, чтобы нам иметь кротость. А если кротость есть, братья, то будут повиноваться, как Христу повиновались, и как Моисею повиновались, так и нам будут повиноваться. И это не будет с каким-то напряжением, с каким-то вот господством, диатресом. Это будет нормальное, доброе повиновение. Братья, и еще на что хочу внимание обратить здесь. Это хорошо, если руководитель молодежи не только подключает к служению всю молодежь, если он подключает к служению и свою жену. Я совсем не случайно попросил, чтобы мы здесь вот говорили, кто женатый, а кто не женатый. Вы мое мнение уже знаете, я об этом раньше говорил, что я очень расположен к тому, чтобы руководитель молодежи был женат. Почему? Коротко скажу. Братья, женатому руководителю легче во многих отношениях. Даже вот он служение совершает, а жена за его молится. Это же много значит, когда за нас кто-то молится, а жена за его молится. Побеседовать с сестрой. Вот здесь у нас несколько записок есть о личных беседах. По этому поводу брат будет говорить, но побеседовать с сестрой тоже женатому в каком-то смысле легче. Неженатому побеседовать с сестрой, сестра подумает, что, наверное, замуж предложит, а он не предложил. И могут быть и слезы, и разочарования, и ну, всякие трудности. И потом, я точно не могу сказать, то ли Спержин, то ли Проханова говорил о проповедниках в гомилетике, что вокруг неженатого работника складывается недуховная атмосфера из сестер. Бывает такое, что сразу несколько сестер надеются на того или другого брата. И уже служение совершать труднее. Служение совершать труднее. Братья, не секрет, что руководитель молодежи, он где-то на виду. И поэтому взгляд на руководителя молодежи, ну, на него чаще смотрят, чем на неруководителя молодежи. И поэтому здесь трудность может быть. Но я, братья, скажу, что могут быть трудности и у женатого руководителя. Трудности чуть-чуть другого порядка. Ну, например, ревность со стороны жены. Руководитель молодежи, он всегда среди молодежи, а там и сестры, и молодые, и все-все-все такое. А жена все время дома и дома. А если он еще и в поход сходит с молодежью, то сатана может всякие мысли посеять своей жене. И может быть ревность, и плакать будет, и может даже до такого дойти, что скажет, не пущу тебя, не пущу. Он скажет, какое ты имеешь право, ты ж не глава в семье. Я говорю, пресвитеру пожалуюсь. И все такое. И бывает такое, что и пожалуется пресвитеру. Скажет, я не согласна, он всегда там. А еще она посмотрит, что он с какой-то сестрой побеседовал, с одной, а потом с этой же сестрой еще раз. И всякие мысли могут постигать. Поэтому, братья, вот на фоне таких моих рассказов может сложиться, тогда лучше быть неженатым, если такие проблемы. Братья, просто надо свою жену как-то подключать к служению. Очень мне нравится, вот некоторые братья говорят, что я с женой тоже среди молодежи. То есть, если жена... Бывает даже на молодежных занятиях. Ну, скажем, молодежный разбор. Взять с собой жену. Это же хорошо или это нехорошо? Я считаю, это хорошо. Это хорошо. Если маленький ребенок, я понимаю, что не сможешь всегда брать с собой жену. Но хотя бы иногда. Позаботься о том, чтобы с ребенком кто-то побыл. Ну, договорись. Там с какой-нибудь сестрой. Чтобы иногда приглашать свою жену на молодежное занятие. Она будет видеть, чем мы занимаемся. Она будет знать, о чем молиться. Она будет как-то вот переживать за служение своего мужа. Она может знать трудности, с которыми встречается муж. Кстати, скажу, братья, неплохо, если мы с женой иногда поделимся какими-то нашими трудностями. Для чего? Чтобы жена могла молиться. Чтобы могла молиться. Один брат рассказывает, говорит, приехал я с одной поездки, уставший. Ну, жена расспрашивает, ну, как там у тебя, что там? Он говорит, ты знаешь, в такой трудной ситуации встретился. Ну, что за ситуация? Он говорит, ну, вот были люди неверующие. И, будучи в мире, поменялись женами. А теперь уверовали. И теперь надо разобраться, чья жена какая. Ну, так я ей сказал, спать лег. Утром просыпаюсь, жена говорит, как ты мог уснуть? У тебя такие проблемы, а ты целую ночь спал. Я ведь не спала ночью, думала, кому какую жену надо определить. Братья, но здесь другой крайности мы должны избежать, чтобы не перегрузить жену проблемами. Не перегрузить жену проблемами. Или... Не выдать жене ту информацию, которую не имеем права выдать. Ну, например, с нами кто-то поделился, а мы рассказали своей жене. Ну, я так понимаю, братья, что общеизвестно, что женщина на язык слабее, чем мужчина. Ну, даже и Писание говорит, вот бабьи басни или там вот еще, или болтливые бывают, ходят по домам, или праздные и так дальше. Жене рассказал, а жена кому-то рассказала, а та еще кому-то рассказала. И в результате нам не будут доверять. Нам не будут доверять. Считаю, братья, очень хорошо, если молодежное общение, например, краевое или областное, взять на молодежное общение свою жену. Это очень хорошо. Ну, может быть, тоже каждый раз не получится. А есть братья, которые почти всегда берут свою жену. Бывает даже с ребеночком. Смотришь, собралась молодежь краевая, смотришь, жена с ребенком. И тоже неплохо, если жена бывает на таких общениях, получает и подкрепление. Она живет служением мужа. Я думаю, братья, здесь и ревности не будет. И Господь будет вот в таком сотрудничестве больше благословлять и мужу больше уверенности давать в служении. И все будет хорошо. Поэтому это вопрос тоже серьезный и полезный. Ну что еще, братья? Наверное, это последнее, на что я хочу внимание обратить. Когда мы организовываем служение среди молодежи, то мы не должны ориентироваться на дружбу. То есть у меня с кем-то особо дружеские взаимоотношения, и я, ориентируясь на дружбу, поручаю то или другое служение. Ориентир должен быть не на личные взаимоотношения, а на взаимоотношения человека с Богом, на качество его характера, на его способность совершать то или другое служение. Вот это должны быть ведущие факторы, но не на наши с ним взаимоотношения. Потому что если мы будем ориентироваться только на дружбу, то нам не избежать, скорее всего, лицеприятия. Это будет заметно для других, это будет служить подрывом для нашего служения. И таким образом, братья, если служение в церкви совершается вот такой в тесной связи всей молодежной группы, то это служение будет более эффективным и более плодотворным.